О русской пейзажной живописи. В русской пейзажной живописи очень много произведений, посвященных временам года. Осень, весна, зима – любимые темы русской пейзажной живописи на протяжении всего XIX века и позднее. И главное в ней – не неизменные элементы природы, а чаще всего временные – осень ранняя или поздняя. Вешние воды, тающий снег, дождь, гроза, зимнее солнце, выглянувшее на мгновение из-за тяжелых зимних облаков и тому подобное. В русской природе нет вечных, не меняющихся в разные времена года, крупных объектов вроде гор, вечно зеленых деревьев. Все в русской природе непостоянно по окраске и состоянию. Деревья то с голыми ветвями, создающими своеобразную графику зимы, то с листвой яркой, весенней, живописной, разнообразнейшей по оттенкам и степени насыщенности цветом осенний лес. Разные состояния воды, принимающие на себя окраску неба и окружающих берегов, меняющихся под действием сильного или слабого ветра. Сиверко, остроухо, дорожные лужи, различная окраска самого воздуха, туман, роса, иней, снег, сухой и мокрый. Вечный маскарад, вечный праздник красок и линий, вечное движение в пределах года или суток. Все эти изменения есть, конечно, и в других странах, но в России они как бы наиболее заметны благодаря русской живописи, начиная с Венецианова и Мартынова. В России континентальный климат. Этот континентальный климат создает особенно суровую зиму и особенно жаркое лето, длинную, переливающую со всеми оттенками красок весну, в которой каждые недели приносит с собой что-то новое, затяжную осень, в которой есть и само ее начало, с необыкновенной прозрачностью воздуха, воспетой тютчевым, и особой тишиной, свойственной только августу, и поздней осень, которую так любил Пушкин. Но в России, в отличие от юга, особенно где-нибудь на берегах Белого моря или Белого озера, необыкновенно длинные вечера, закатным солнцем, который создает на воде переливы красок, меняющиеся буквально в пятиминутные промежутки времени. Целый балет красок и замечательные, длинные-длинные восходы солнца. Бывают моменты, особенно весной, когда солнце играет, точнее, его гранил опытный гранильщик. Белые ночи и черные, темные дни в декабре создают не только многообразную гамму красок, но и чрезвычайно богатую палитру эмоциональную. И русская поэзия откликается на все это многообразие. Интересно, что русские художники, оказываясь за границей, искали в своих пейзажах эти перемены времени года, времени дня, эти атмосферические явления. Таков был, например, великолепный пейзажист, остававшийся русским во всех своих пейзажах Италии именно благодаря этой своей чуткости ко всем изменениям в воздухе, Сильвестр Щедрин. Характерная особенность русского пейзажа есть уже у первого по существу русского пейзажиста Венецианова. Она есть и в ранней весне Васильева. Она мажорно сказалась в творчестве Левитана. Это непостоянство и зыбкость времени, черта, как бы соединяющая людей России с ее пейзажами. Но не стоит увлекаться. Национальные черты нельзя преувеличивать, делать их исключительными. Национальные особенности – это только некоторые акценты, а не качества, отсутствующие у других. Национальные особенности сближают людей, заинтересовывают людей других национальностей. Они изымают людей из национального окружения других народов, не замыкают народы в себе. Народы – это не окруженные стенами сообщества, а гармонично согласованные между собой ассоциации. Поэтому, если я говорю о том, что свойственно русскому пейзажу или русской поэзии, то эти же свойства, но, правда, в какой-то иной степени свойственны и другим странам народам. Национальные черты народа существуют не в себе и для себя, а для других. Они выясняются только при взгляде со стороны и в сравнении, поэтому должны быть понятны для других народов. Они в какой-то степени другой аранжировки должны существовать и у иных. Если я говорю сейчас о том, что русский художник особенно чуток к изменениям годовым, суточным, к атмосферным условиям и почему, то сразу же на память приходит великий французский художник Моне, писавший «Лондонский мост в тумане» или «Руанский собор», или один и тот же «Сток сена» при разной погоде и в разное время дня. Эти русские черты Моне отнюдь не отменяют сделанных мною наблюдений, они лишь говорят, что русские черты в какой-то мере являются чертами общечеловеческими, различия в степени. Относится ли сказанное только к реалистической живописи XIX и начала XX века, например, к живописцам круга мира искусства? Я очень ценю живопись различных направлений. Но должен сказать, что искусство чистой живописи, какое мне представляется живопись бубнового лета, ослиного хвоста или голубого рыцаря и прочих, меньше связано с национальными чертами того типа, о котором я только что говорил, и все же связано с русским материальным фольклором, с искусством вышивки, даже вывески, глиняные игрушки и вообще игрушки, поскольку в этой живописи много игрового момента, много выдумки и вымысла. Вывер для этого искусства — похвала, потому что оно насквозь озорное и веселое. Не случайно это искусство требовало выставок, было так связано с шумными вернисажами, его надо было демонстрировать на большой публике, оно должно было поражать и возбуждать толки. В русской культуре начала XX века вообще было много маскарадного и театрального, что так хорошо подчеркнуто Ахматовой в поэме «Без героя».